Глава 17. День плелся медленно, словно ленивый кот после сытного обеда. В очаге царила такая тишина, что слышно было, как муха чистит лапки. За угловым столиком старый учитель Петр Семенович степенно потягивал чай с пирожком, уткнувшись носом в газету. У окна пристроились трое мастеров из соседней слесарки, неторопливо хлебали похлебку и обсуждали что-то про новый заказ. Я машинально протирал стойку, которая и так блестела, как зеркало. Настя порхала между столиками с чайником, время от времени подливая учителю кипятка. Атмосфера была умиротворяющая, такая густая и спокойная, что хотелось зевнуть. И вдруг колокольчик над дверью издал тонкий, пронзительный звон. В мою закусочную вошла Лейла Алиева. Настя замерла посреди зала с подносом в руках, будто увидела живого дракона. Слесари подняли головы от тарелок и проводили незнакомку удивленными взглядами. Даже Петр Семенович опустил газету и уставился поверх очков. А я, бросив на нее единственный взгляд, сразу все понял. Спектакль продолжается. Занавес поднят, начинается второй акт. Девица играла роль. И надо отдать ей должное, играла мастерски. Простое льняное платье вишневого цвета сидело на ней как влитое, подчеркивая все достоинства фигуры, но при этом не кричало о больших деньгах. Длинные темные волосы были собраны в небрежный, но явно продуманный пучок, из которого нарочито выбивалось несколько кокетливых прядей. Никаких драгоценностей, минимум косметики. Образ уставшей от столичной суеты барышни, которая случайно забрела в провинциальное кафе в поисках чего-то настоящего. Не стал ждать, пока она выберет столик или обратится к Насте. Бросил полотенце на стойку, вытер руки и неспешно направился к ней. Решил взять инициативу в свои руки. «Добрый день, Лейла», – произнес я спокойно, без тени удивления. «Не ожидал вас здесь увидеть. Прошу, выбирайте любой столик». Широким жестом указал на свободное место у окна, где мягкий дневной свет создавал идеальную обстановку для разговора. Лейла явно не ожидала такой прямоты и полного отсутствия враждебности. На долю секунды растерялась, но быстро взяла себя в руки, изобразила на лице легкую, располагающую улыбку и грациозно опустилась на стул. Вместо того, чтобы принять заказ и ретироваться на кухню, я придвинул стул с соседнего стола и сел прямо напротив нее. Смотрел ей в глаза, не отводя взгляда. «Чем могу быть полезен?» – спросил я с легкой, почти дружелюбной улыбкой. «Или это снова деловое предложение от вашего батюшки?» Знал, что такая улыбка обезоруживает куда сильнее хмурого вида и агрессивной позы. Она опустила глаза, мастерски изображая смущение, которое ей совершенно не шло. Я заметил, как напряглись мышцы на ее изящной шее. Артистка высокого класса, по крайней мере, для этого городка. «Нет, что вы?» Голос прозвучал тихо и, как она надеялась, искренне. «Я пришла извиниться за отца. Его поведение в тот день было недопустимым. Он бывает слишком вспыльчивым, когда дела идут не по его плану». «Дела семейные». Равнодушно пожал плечами. «Я не из тех, кто долго держит зло». «Я так рада это слышать». Она подняла на меня свои огромные темные глаза, в которых плескалась тщательно разыгранная надежда. «Мне бы очень хотелось наладить отношения, навести мосты, так сказать. Вы очень интересный человек, Игорь. То, что вы делаете здесь, в этом скромном заведении, это вызывает огромное уважение». И тут произошло то, чего я не ожидал. Под столом ее ножка в изящной кожаной туфельке медленно скользнула вверх по моей голени. Задержалась там нагло, но в то же время как бы невзначай. Словно случайно. Я не дрогнул, ни единым мускулом лица. Только моя улыбка стала чуть шире. Спокойно выдержал ее пристальный, изучающий взгляд, в котором уже не было и следа смущения. Только азарт охотницы, которая почувствовала добычу. «Интересный способ налаживать отношения», – произнес я негромко, но так, чтобы она хорошо расслышала. «Довольно прямолинейный». Лейла не смутилась. Наоборот, ее глаза заблестели еще ярче. «А что, разве не эффективны?» Почти прошептала она, слегка наклонившись ко мне через стол. Вот тут я не выдержал и рассмеялся. Тихо, но от души. «Знаете что, красавица?» — сказал я, откидываясь на спинку стула. «Ваша игра хороша, но я видел и получше. Так что давайте сразу к делу. Что вам от меня нужно?» Ее улыбка дрогнула, словно свеча на сквозняке, но не исчезла. Она медленно убрала ногу, поняв, что дешевый трюк провалился с треском. Вместо этого, как фокусник на ярмарке, грациозно поставила на стол плетеную корзину. «Это небольшой знак моего уважения», — произнесла она, мгновенно сменив тактику с соблазнения на великодушную покровительницу. «Здесь хорошее вино, экзотические фрукты. Я подумала, они могут вдохновить вас на создание новых шедевров». Заглянул в корзину. Две бутылки французского вина с этикетками, которые здесь видели разве что на картинках. Манго, ананас. В нашем медвежьем углу такое добро стоило... черт, даже не знаю сколько, но уверен, что дорого. Лейла явно серьезно подготовилась. «Благодарю». Искренне кивнул я. «Очень щедро с вашей стороны. Знаете что? Думаю, сегодня вечером приготовлю сангрию на вашем вине и угощу всех посетителей. Бесплатно. Устроим народный праздник». По лицу Лейлы пробежала тень, словно облако закрыло солнце. И я видел, как в ее голове что-то болезненно щелкнуло. Она пыталась сделать личный интимный подарок, дескать, вот он я, щедрый жест для особенного человека. А я одним махом превратил ее дары в общественное достояние, начисто лишив всякого романтического подтекста. Хотела купить мое расположение, а я раздал ее деньги народу, как Робин Гуд. «Я не собираюсь продавать очаг, Лейла». Добавил я мягко, глядя ей прямо в глаза. Решил сыграть на опережение, пока она не начала новый раунд. «Да я и не прошу!» Слишком быстро и громко воскликнула она, словно обожглась. «Совсем наоборот. Я восхищаюсь тем, что вы делаете. Этот честный труд, эта преданность настоящему вкусу». Она всплеснула руками, изображая искреннее восхищение. «Это так сильно отличается от грубого бизнеса моего отца, где все решают только деньги и связи. Где люди просто цифры в отчетах. Это неправильно. Я за честный труд и душу, которую вкладывают в это настоящие мастера». Снова склонилась ко мне, понизив голос до страстного шепота, словно делилась государственной тайной. «Я бы хотела стать покровителем вашего таланта. Помогать вам развиваться». «Помогать?» — переспросил я, изображая заинтересованность. «В каком смысле?» «Да». Ее глаза загорелись, как у ребенка перед елкой. «У меня есть связи в столице. Настоящие. Я могу доставать для вас редкие специи, которые сюда никогда не привозят. Экзотические продукты, о которых здесь даже не слышали». Она говорила все быстрее, увлекаясь собственной речью. «А когда вы решите расширяться, я могу помочь с кредитом на самых выгодных условиях. Только представьте, Игорь, сеть заведений «Очаг Белославовых» по всей губернии, в каждом крупном городе. Вы станете влиятельнее моего отца, богаче любого купца». Я откинулся на спинку стула, неспешно скрестил руки на груди и задумчиво посмотрел на нее. Лейла была так увлечена своими грандиозными планами, что не заметила иронии в моем взгляде. А я медленно считал до 10, наслаждаясь моментом. «И интересно получается». Протянул я негромко, но так, чтобы слышали и за соседними столиками. «Сначала вы говорите о душе, о честном труде, который противостоит грубому бизнесу. Критикуете мир, где все решают деньги. А буквально через минуту предлагаете мне построить точно такой же бизнес, только под вашим чутким руководством». Сделал паузу, давая словам впитаться в тишину заведения. «Я немного запутался в вашей философии, Лейла. Так вы на самом деле презираете мир, где все решают деньги и связи, или просто хотите занять в нем место своего отца?» Тишина повисла в воздухе, как дым от сгоревшего пирога. Старый учитель за соседним столиком громко крякнул и спрятал довольную усмешку в седых усах. Двое ремесленников замерли с ложками на полпути ко рту и с нескрываемым интересом уставились на нашу сцену, словно попали на спектакль в театре. Лицо Лейлы застыло, как маска в музее. Изысканная покровительница искусств треснула на глазах, и из-под нее выглянула растерянная девчонка, чей хитроумный план развалился публично и с треском. «Я не хотела сказать...» — пролепетала она, впервые за весь разговор потеряв уверенность. «А что хотели?» — спросил я почти ласково. «Помочь бедному повару встать на ноги? Или приобрести себе ручной талант, который будет делать то, что вам выгодно?» Лейла замерла, словно ее ударило током. Вся ее жизнь состояла из двух типов мужчин. Те, кто присмыкался перед ней, и те, кто боялся. А тут какой-то повар из задрипанной закусочной поймал ее на банальном вранье, как школьницу у доски без домашки. Она медленно оглянулась по сторонам. Старый учитель больше не скрывал довольную ухмылку. Мужики забыли про еду и откровенно плескались в море чужого стыда, наслаждаясь зрелищем. Хуже пощечины. Публичное унижение перед простолюдинами. Ее гордость, выпистыванная годами поклонения, трещала по швам. «Ты еще пожалеешь об этом, повар!» Процедила она сквозь зубы, вскакивая так резко, что стул с треском рухнул. бросилась к выходу, как подстреленная лисица. Но у самой двери обернулась, схватившись за ручку побелевшими пальцами. Я готовился увидеть слезы или привычную истерику, но то, что сверкнуло в ее глазах, заставило меня невольно отступить на шаг. Там бушевал настоящий коктейль Молотова из ненависти, унижения и, черт меня дери, неприкрытого вожделения. Я стал первым, кто не только не клюнул на ее удочку, но и переиграл ее на ее же поле. Выставил дурочкой перед простым народом. Это поражение превращало обычную игру в болезненную одержимость. Дверь грохнула, словно пушечный выстрел. В закусочной повисла гробовая тишина. Потом один из мастеров громко фыркнул. «Здорово ты ее, Игорек! Прям как котенка мордой в миску!» «Да уж, давно пора кому-то эту зазнайку осадить», — подхватил другой. «А видели, как она смотрела, будто съесть хотела?» «Ага, только непонятно, в каком смысле!» Хмыкнул третий, и вся компания загоготала. Я лишь пожал плечами, изображая равнодушие. Подошел к брошенной корзине, достал бутылку французского вина и неспешно направился за стойку. «Настя!» Позвал я сестру, которая все еще стояла с челюстью до пола. «Тащи из кладовки апельсины и яблоки. Делаем сангрию. Обещал, выполняю». «Игорь, ты с ума сошел?» Прошептала она, подбегая ближе. «Это же дорогущее вино. И вообще, что ты творишь? Сначала выгоняешь дочку самого богатого человека в городе, а теперь ее подарки раздаешь направо и налево». «Настенька», улыбнулся я, откупоривая бутылку. «Иногда самое дорогое вино нужно потратить на самых простых людей. Поверь, инвестиция окупится». Вечер удался на славу. Сангрия из элитного французского вина творила чудеса. Языки развязывались, истории становились все смешнее, а атмосфера в очаге напоминала дружескую вечеринку. Я щедро наливал всем, кто заглядывал, собирая благодарности и симпатии, как грибы после дождичка. «Игорь, да ты золото!» – восклицал тракторист Гриша, размахивая бокалом. «Первый раз в жизни французское пью!» «А знаешь что, парень?» – задумчиво протянул старый учитель. «Ты сегодня не просто девчонку поставил на место. Ты показал, что у простого человека тоже есть достоинство». Когда последние посетители наконец разошлись, оставив после себя гул довольных голосов и звон пустых бокалов, мы с Настей принялись убираться. Она вытирала столы с какой-то нервной энергией, явно собираясь с духом что-то сказать. Наконец подошла ко мне, когда я протирал стойку. «Игорь, мне жутко страшно», — призналась она. Голос дрожал. «Понимаешь, с ее отцом все понятно. Он как бульдог, зол, но предсказуем. Рычит, кусается, но по прямой идет. А вот такие, как она, это же больная на всю голову. От нее можно ждать чего угодно». Я отложил тряпку и посмотрел в темное окно. Улица пустовала, залитая холодным лунным светом. «Настя, ты абсолютно права», — вздохнул я, разглядывая свое отражение в стекле. «Это уже не просто враг. Это хищник, который почувствовал вкус крови. И теперь охота на меня стала для нее вопросом жизни и смерти. Точнее, чести и бесчестия». «И что будем делать?» «А что остается?» Усмехнулся я, поворачиваясь к сестре. «Готовиться к войне. Только воевать будем не кулаками, а умом. У нее есть деньги и связи, а у нас мозги и поддержка простых людей. Посмотрим, что сильнее». Прошло несколько дней с тех пор, как я встретился с таинственной зеленокожей красавицей. А также после встречи с Алиевым и... Ох, да много чего на самом деле случилось. Жизнь в очаге текла размеренно, но я чувствовал себя как сапер на минном поле. Утром, разбирая запасы лесных трав, я случайно задел засушенный цветок лунной мяты. Его аромат слабый и потусторонний ударил прямо в мозг. И тут меня осенило. «Рад!» – крикнул я. «Собирайся, идем в лес». Из-под печки донесся недовольный писк. «Опять эти походы? Я думал, ты уже все там перетащил. Или решил помириться с тем чудовищем, которое чуть нас не съело?» «Кстати, да». Я задумался. И почему местные охотники его до сих пор не прогнали или не пристрелили? Все-таки опасная тварь. «Издеваешься?» — фыркнул Рад. «Или совсем головой поехал?» А потом протянул. «Ах, да, точно, ты же у нас с проблемами. Так вот, сообщаю, что злыдня прогнать нельзя, потому что он — магический зверь. С ним-то и встречаются довольно редко. Так что считай, что тебе повезло». «Да уж», — Везение — мое второе имя. Пробормотал я. Но все равно, он ведь может кого-то убить. Пока таких случаев официально не было, заявил Рад. Хотя многих пропавших и причисляют к убийствам злыдня, но, как по мне, это все враки. Злыдень, он как хранитель этих лесов. Появляется только тогда, когда сам посчитает нужным. Говори уже, магия? Да, да, магия. Вот только мне до сих пор было сложно в это поверить. Нет, конечно же, зеленокожая лесная красотка реальна, я в этом не сомневался. Однако магия у людей... Черт, надо бы выбраться из города и посмотреть, что творится в мире. Так ты идешь? Снова обратился к Рату. «Ты все-таки решил снова проверить свое везение и во второй раз побегать от злыдня?» Насмешливо переспросил Крэс. «Нет, приятель, мы идем за медом». Рат недоверчиво посмотрел на меня. «За медом? К пчелам? К этим жужжащим демонам, которые больно жалят? Ты что, совсем рехнулся, шеф? Я не пойду». «Подумай сам». Начал я объяснять, уже натягивая куртку. «Если пчелы собирают нектар с лунной мяты, то их мед должен быть особенным. Это не просто ингредиент, это может быть настоящим сокровищем. И сейчас самое время, когда мед должен созреть». «И что с того?» Рад забрался на стол и уставился на меня. «Мед как мед, липкий и сладкий». «Ты не понимаешь, в моем мире я запнулся. То есть я где-то читал, что мед с редких растений обладает особыми свойствами». Рад фыркнул, но полез ко мне на плечо. «Ладно, пойду. Но если меня ужалят, ты мне должен будешь целый окорок». В лесу у знакомого оврага стоял такой гул, что Рад вцепился в воротник моей куртки мертвой хваткой. «Я же говорил!» – пискнул он. «Это армия! Целая армия жужжащих убийц!» «Успокойся». Я осмотрелся по сторонам. «Нужно их усыпить дымом». Мои руки сами знали, что делать. Из пустой консервной банки и горсти тлеющих гнилушек я быстро смастерил дымарь. «Ты серьезно думаешь, что эта штуковина поможет?» Рад дрожал всем телом. «Увидим». Я зажег дымарь и направил струю дыма к дуплу. Пчелы успокоились почти мгновенно. Их агрессивное жужжание сменилось сонным гудением. «Магия!» — восхитился Рад. «Ты волшебник!» «Просто знаю, как они устроены». Усмехнулся я и осторожно подошел к дуплу. То, что я увидел, поразило меня. Соты были необычного желтого цвета. Они переливались перламутром, как внутренняя сторона морской раковины. А мед в ячейках слабо светился изумрудным светом. «Офигеть!» – выдохнул Рад. «Он же светится!» Я аккуратно вырезал небольшой кусок сот и поднес к лицу. Аромат был невероятным. Свежесть мяты смешивалась с цветочной сладостью и лесными нотками. «Это жидкое золото!» Прошептал я и зачерпнул каплю меда пальцем. Вкус взорвался во рту, как фейерверк. Сначала ударила холодная мята, потом волна цветочной сладости, а в послевкусии хвоя, смола и что-то дикое, первобытное. По телу разлилось приятное тепло, прогоняя утреннюю прохладу. «Рад, ты только посмотри!» Я показал ему светящийся мед. «Это не просто лакомство, это настоящее волшебство!» «А на вкус как?» Рад облизнулся. «Попробуй сам». Я протянул ему каплю на пальцы. Рад осторожно лизнул, и тут же его глаза округлились. «Мать честная, это же у меня нет слов!» Он запрыгал на месте. «Шеф, ты гений! С таким медом ты покоришь весь город!» Именно об этом я и думаю. Я аккуратно завернул соты в чистую ткань. Представляешь, что будет, если добавить этот мед в десерт или в маринад для мяса? «Люди будут выстраиваться в очередь от твоей закусочной до самой городской площади!» Восторженно пискнул Рад. «Тише, не спугни удачу!» Я спрятал драгоценный груз в рюкзак. Сначала нужно провести эксперименты, понять, как лучше его использовать. «А что, если пчелы не дадут нам больше брать их мед?» Вдруг забеспокоился Рад. «Тогда найдем способ с ними договориться». Я погладил его по спинке. В конце концов, я же не все забрал. Оставил им достаточно на зиму. Но я не успел договорить, так как меня перебил знакомый и до мурашек приятный голос.